разыскивать села. Досуга не было. Власть распалась, как гамлетовская связь времен. Можно было и надо было создавать свою власть, чтобы восстановить связь понятий. И в шуйском починке крестьяне выбрали на власть и на царство крестьянина Ивана, справедливого и красивого человека. Ивану было лет 40. Он был многосемеен и безграмотен. Он взялся за царствование, благословясь и по справедливости. Устроил в своей избе трон, судил с трона в красной рубахе с белыми латками, подмышками и в лаптях. В свободное время от царствования лошкарил и пахал. Именовался «бедный царь». Детям своим он настрого приказал, как раньше, лётать босиком. Старообрядец и крестьянин, он вызвал к себе православное духовенство со всего своего царства, волосного писаря, лесопромышленников, лесничего, стражников, учителей, врача, и предложил им сматываться из царства во един дух. В больнице поселились бабка-ведунья да дед-знахарь. В школы направились начетчики. Подати были отменены. Все были сравнены в труде и в куске хлеба. Православные батюшки, лесничий, врач и волосной писарь, выбравшись из царства во един дух, срочно направились в тогдашнюю губернию, в Вологду. Они и привели в недоумение вологодские советские власти сообщением о возникновении в лесах нового царства. Вологодцы помчали в леса узнавать, как и что. Приехали в царство. Леса непроходимые. Деревня окружена заборами, чтобы скотина не ушла в лес, чтобы медведь стеснялся в деревню залезать. У околицы вологодчане встретили человека с возом, в лаптях, в красной рубашке, с бородищей, как лес, и с добрейшими голубыми глазами. «У вас тут, говорят, царь имеется?» — спросил главный вологодчанин. «Имеется», — ответил мужик. «Какой же это царь?» — спросил вологодчанин. «Народный царь, выборный, чтобы по совести и справедливости». «А где ж этот царь?» «А я и есть этот царь», — ответил мужик. «Меня мир выбрал для власти». В Вологде судили и оправдали царя Ивана, только просили для прилику не возвращаться в волость, уехать из волости куда хочет. Царь Иван пожелал со всем семейством переселиться в город Астрахань на рыбные промыслы. Бедняк Иван, красивейший бородатый экземпляр русской народности, бедняком оставался и на престоле. Хоть и дремучим, как леса, сопрягавшим старообрядческого бога со знахарями и ведьмами, он оказался Иваном, мужиком хорошим. История о царе Иване рассказана была на Владимиромском шоссе между Покровом и Владимиром, ночью около костра, когда Сергей Иванович, Яков Андреевич и Павел Павлович останавливались охладить от канав мотор и поужинать. Костер отгонял комаров, подбирались к костру туманы, пели в туманах соловьи, а пахли туманы ландышами. Рассказывал о царе Иване дорожный рабочий. К слову, рабочие устраивались было ко сну. Яков Андреевич поминал недобрым словом ухабы всесоюзного дорожного мастера Цудертранса. За отсутствием его собирался было обидеться на дорожных рабочих, угостил рабочих папиросками. И возник разговор о советской власти. И, к слову, для подтверждения крепости советской власти, дорожный рабочий, покуривая и поплевывая, рассказал о царе Иване. Одет был дорожный рабочий примерно так же, как одевался царь Иван. Был лишь потащее царя, менее представителен и красив.